Глава 61. Ольга не ожидала меня увидеть этой ночью. Испугалась, увидев меня бледную, с опухшими глазами, стоявшую в дверях. Бросилась ко мне. Обняла. «Улечка, что с тобой? Он тебя обидел?» Сил говорить не было. Я просто уткнулась в плечо подруги и зарыдала. «Не плачь, голубушка моя. Ну-ну». Ольга проводила меня в кухню, усадила на стул, надавала кучу бумажных салфеток и поставила на плиту чайник. «Выпей чайку своего мятного с пустырником. Тебе сразу станет легче». Действительно, чай помог. Шмыгая носом, я в подробностях поведала о происшедшем между мной и Женькой. «Знаешь, Уль, мужики очень часто боятся потерять свою свободу, а тут ты еще ему про ребеночка залепила». «Но ведь Женька говорит, что любит меня. Что же тут такого страшного? Или он думает, что я буду всю жизнь ублажать его в постели?» Ольга громко расхохоталась. «Дурочка, вот если бы ты ему не дала, то он, может, и женился на тебе, а так, ну подумай сама, его все устраивает. И знаешь, он только приехал из командировки и снова уезжает, прямо в Новый год». Я снова всхлипнула. «Наверное, зря надеялась, что он сделает мне предложение. Я даже не знаю ни одного его друга, да и ни с одним из родственников меня не познакомил». Ольга сжала губы, промолчала. «Я не знаю, что и думать, Оль». «Чует мое сердце, Ульян, что здесь что-то нечисто. Жаль, что ты не можешь себе карты раскинуть». Впервые я пожалела, что потеряла свою силу. Думала, что обойдусь без нее. Но сейчас на перекрестке дорог я не хотела оступиться. Не хотела случайно пойти по неправильному пути. Новый год мы отметили с Ольгой вдвоем. Получилось не так, как мы планировали. Собирались по-тихому посидеть за накрытым столом у телевизора, совсем как пожилые тетки. Еще днем я почистила селедку, красиво разложила на тарелке. Ольга открыла баночку красной икры. Вместе с ней нарезали сервелат. А в холодильнике ждал маленький тортик. По телевизору уже в очередной раз показывали «Иронию судьбы». На телефонный звонок я среагировала не сразу. Ольга толкнула меня в бок, указывая рукой на светящийся экран телефона. Ответила в самый последний момент и поэтому сразу не сообразила, что это был Женя. «Ульян», — он говорил тихо, словно прикрывал трубку рукой. «С Новым годом, родная». Я не нашлась сразу, что сказать. Конечно, все еще злилась на него, но в то же время ужасно тосковала. «Ты где?» — вымолвила наконец. «Я далеко». Почему мне казалось, что Евгений говорит неправду? Я словно чувствовала, что он совсем рядом. «Ульян, я хочу попросить у тебя прощения за все, что делал не так в этом году. Я люблю тебя». Спазм сдавил мое горло. Совсем не так хотела я провести эту ночь, и совсем не это хотела услышать. Не просьбу о прощении, а просьбу моей руки и сердца. Ну что ж, видать, наши дороги идут в разные стороны. Я молчала, а он шепотом кричал в трубку. «Ульян, Ульян, ты слышишь меня? Ответь!» «Да, хорошо». И нажала отбой. Подняла глаза на Ольгу, хмыкнула. «Слушай, а что мы сидим с тобой, как старые девы? Давай-ка рванем куда-нибудь, погуляем на всю катушку». Подруга закашлялась. Я вскочила, закружилась по комнате. «Хватит сидеть дома, как устрицы в банке». «Ты в своем уме?» Тем не менее, Ольга поднялась из-за стола и направилась к шкафу. «Смотря куда идти. В клуб, в ночной. Я, знаешь ли, там ни разу еще не была. Вот и посмотрим, что там». Я услышала короткий смешок. Ольга стала вытаскивать из шкафа наряды. Максим и Алексей заранее закупили спиртные напитки. Остальные парни принесли еду. Их девчонки накрыли на стол. Алла Дмитриевна суетилась, перед уходом пытаясь помочь с готовкой. У нее был свой сабантуй с подружками. Уже в дверях она вопросительно поглядела на сына. «Ну а ты-то что, все один да один? Вон, посмотри, и у Кирилла девочка есть, и у Антона». «А у Лешки нет, мам, ну и что?» «Ну хоть пригласил бы Ниночку, что она будет в нашей компании теток сидеть?» «О!» – Макс закатил глаза. «Она очень подходит к вашей компании, а к нашей нет». «О чем это вы?» — вмешался прислушивавшийся к разговору Алексей. «А, мама все пытается свести меня с одной скучной девицей». «Так тащи ее к нам, пара бокалов вина, и она развеселится». «Вот-вот, Леша, скажи ему», — вступилась Алла Дмитриевна. Ниночка просто чудесная девочка, но возьмите ее к себе в компанию. Берем, тетя Ал, звоните ей. Дурак. Максим наклонился к приятелю. Она нас всех с ума сведет. Только и говорит про диеты и анализы, даже не пьет спиртного, только протеиновые смузи. О, это уже интереснее, загоготал парень. Макс заговорщически подмигнул. Это я, пожалуй, оставлю для себя. Нина словно ждала, когда Максим ей позвонит. Он заказал девушке такси, и меньше чем через час она уже переступала порог его дома. «Спасибо, что пригласил». Нина скинула полушубок ему в руки, оставшись в коротеньком кружевном платье, через которое просвечивало тело. Максим сглотнул внезапно образовавшийся в горле ком. Похоже, Нина забыла надеть бюстгальтер. Розовые соски просачивались через тонкое кружево. У парня буквально зачесались руки. Нина улыбнулась. «Ну, пойдем, познакомишь меня со своими друзьями». Максим перевел дыхание. Какие к черту друзья? Его лучшим другом на данный момент была большая кровать в его спальне. Нина произвела на приятелей Макса точно такое же впечатление. Девчонки набычились. А кому бы понравилось, что мужики вдруг перестали обращать на них внимание. Но вскоре были покорены рассказами Нины о различных диетах. «Слушай, Макс, где ты прятал такую красаву?» шепнул ему на ухо Лёшка. Максим отрешенно улыбался. Он сам еще не решил для себя, чего и кого он хочет.